упорно не узнают себя в китайцах. Первые правители, будучи интеллигентными, прикидывались пролетариями и были нарочито грубыми. Нынешние жлобы до обморока хотят быть интеллигентами. И все-таки диктатура как была, так и остается диктатурой пролетариата. Почему так? Гордые споры о варягах ведутся давно. «Сами русские не могут управлять государством», — говорят враги. Они с самого начала пригласили княжить варягов. «Русское государство образовано русскими», — говорят современные государственные патриоты. «Оно, русское государство, было и до варягов». Тычут друг другу в лицо документами, летописями, тяжелыми археологическими находками. Изувечились в спорах. Государство и государственные институты никогда не занимали почетного места в жизни русского народа. Сколько голов полетело из-за этого? Вся Россия была клеймена, пересидела по острогам, лагерям, каторгам и тюрьмам. И лишь в лихие времена, когда возникла смертельная опасность для нации, русский народ поднимался, да и то не сразу, на защиту Родины и отстаивал свое право жить опять двусмысленно и в государстве, и вне государства. Государство и государственные учреждения на Руси всегда были варяжьими. Даже в те исторические моменты, когда у власти стояли исключительно русские люди, государство было варяжьим, то есть отделенным от жизни народа. Власть на Руси всегда была вакантна, неустойчива. Никакие только нации не пробовали управлять и русскими людьми. А понять нужно было одно. Со времен варягов русские люди хотят, чтобы государство было в услужении, а не правило, не угнетало, чтобы оно, государство, было направлено по устремлениям своим вовне, а не внутрь. То есть государство не имеет права переходить русскую границу. Служи, охраняй границы, не больше. Ясно, что мы, русские, будем кормить и одевать государство. Но не все же отдавать. А так именно и получилось. Из века в век. Русские хотели жить мирно, а для охраны своего жилья держать варягов. И держат до сих пор, раньше, во времена Олега. Эта идея не казалась нелепой. Действительно, позвали варягов, и они пришли. Дружина, опытные вояки, пограничники. Интересно, русский Христос какой-то удивительно мирный и глубокий в своем смирении и всепрощении. И страдания Достоевского, и непротивление Толстого. Как все это по-русски? Когда у русских родилась идея «сами варягами можем быть»? Неизвестно пока. Одна ошибка ведет за собой другую. Общество усложняется, и простая идея теряется среди мелочей, случайных и никчемных, сама превращаясь в никчемную и случайную. Но из хламья идут излучения, заражающие людей уже неизвестно чем, и от зуда, от догадок, от мучительных воспоминаний люди сходят с ума, делают еще большие ошибки, кончают самоубийством. Государство в кровь вошло, отравило нацию на долгие века. Люди уже не могут жить без власти, без подчинения. Появились апатия, лень, обломовщина, карамазовщина и так далее. И, наконец, герой, через которого мы должны понять все. Бывший уголовник, отсидевший 26 лет, крепкий поджарый мужик, Жора.